Возвращение домой стало для Геллерта задачей повышенной сложности. Тетя возилась на кухне, значит, пройти через главный ход незамеченным невозможно. Залезть в дом через окно своей комнаты при помощи заклинания – не вариант, так как если он немного ошибется в своих расчетах, то после падения можно не досчитаться нескольких костей. Кажется, комната слева пустует. Гриндевальд подошел к гаражу, с крыши которого как раз можно было забраться в окно комнаты, вероятно являющейся гостевой спальней. Подпрыгнув, он схватился за выступ в нескольких дюймах от черепицы. Кое-как подтянувшись, маг, опираясь на локти и цепляясь пальцами за черепицу, оттолкнулся ногами от стены и повалился на крышу. Руки определенно стоит подкачать. Нехитрый замок на окне с легкостью подчинился Элохомора и, балансируя на краю черепичной кладки, Геллерту наконец-то удалось пробраться в заветную комнату. Помещение и вправду оказалось гостевой спальней. Вернув окно в исходное положение и поправив шторы, Гриндевальд бросил взгляд в зеркало, стоявшее возле шкафа. Теперь, когда нескольким веткам все же удалось хлестнуть юношу по лицу, оставив неглубокие царапины, а чары с одежды спали, образ оборванца был завершен. Заклинанием приведя одежду в более-менее приличный вид и залечив царапины, Геллерт засобирался на выход. Оставаться дольше в этой комнате было чревато. Убедившись, что в коридоре не слышно шагов, он проскользнул к лестнице. Остановившись в нескольких шагах от гостиной, Гриндевальд попытался проникнуть в сознание маглы. Легилиминс. Разум женщины легко поддался стороннему вмешательству, все ее мысли, как открытая книга. Значит, Петуния и Вернан Дурсль, подытожил юноша. Тетя Петуния, позвал он женщину, заходя на кухню, мне нужно с вами поговорить. В этот раз во взгляде маглы не было утреннего раздражения, скорее что-то отдаленно напоминающее удивление и немой вопрос. Значит, родственница сменила гнев на милость, это хороший знак. Все же Геллерт предпочел бы обойтись без империя, хотя и такой вариант развития событий он не исключал. Слушаю. Петуния отвлеклась от своего занятия и, отодвинув первый попавшийся стул, присела. Восприняв это как приглашение, маг сел напротив. Предполагаю, что вас, как и дядю, не слишком радует мое присутствие в вашем доме. Начал Геллерт, ловя на себе пристальный взгляд Петунии. Скажу откровенно, я тоже не в восторге от такого положения дел. Он был уверен, что для любимой родственницы это не секрет. И сейчас у меня появилась возможность решить данную проблему. На до этого равнодушном лице Дурсль появился интерес. Разумеется, она была бы только рада избавиться от племянника, который последние 14 лет только и делал, что мозолил глаза. Но в некоторых вопросах мне понадобится ваша помощь. Геллерт мысленно усмехнулся. Он старался показать родственнице, что без ее помощи не обойтись. Людям нравится чувствовать себя важными и незаменимыми, и Петуния не была исключением из этого правила. Каких именно? Как несовершеннолетний, я не могу оформить договор аренды жилья на себя. Все расходы я беру на себя, вам нужно будет только подписать документ, пояснил Гриндевальд. Он был почти уверен, что с этим пунктом она согласится. Ей нужно будет просто прийти и поставить свою подпись. Довольно малая цена за то, чтобы сплавить навязанного родственника. Хорошо, ответив, Петуния кивнула, словно желая еще раз подтвердить свои слова. Что-то еще? Геллерт положил артефакт на стол. Я предполагаю, что кто-то, и мы оба знаем, кто, может захотеть убедиться, что я действительно проживаю тут. Это зеркало, артефакт. Как только вы его откроете, я получу сигнал, и максимум через полчаса я буду здесь. Петуния взяла в руки зеркало. Объяснить недолгое отсутствие племянника будет довольно легко, а зеркало не вызовет никаких подозрений. Также мне придется хотя бы иногда здесь мелькать. Увидев недоумевающий взгляд тети, которая явно была не в восторге от этой новости, Геллерт едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Она казалась мне умнее. Я предполагаю, что некоторым соседям может быть поручено присматривать за мной. Гриндевальд, изучая местность, заметил, что у пожилой соседки, якобы маглы, во дворе бегали наполовину князлы, значит, какая-то связь с магическим миром у нее имеется, что довольно подозрительно. К тому же, ее окна очень удачно выходили на двор Дурсли. Я планирую съехать в ближайшие 2 дня, подытожил юноша. Сообщи, когда именно мне нужно будет подписать договор. Примечание к части. Шариковая ручка в привычном нам виде появилась только в 1943 году, распространение получило ближе к 60-м годам. Геллерта арестовали в 1945, следовательно шариковых ручек он не застал и не сразу понял, что это. Да, когда вы прыгаете с высоты, нужно согнуть колени и, если есть такая возможность, перекатиться на бок, погасив инерцию, иначе рискуете как минимум отбить пятки. Не забываем про комменты. Глава 4. Примечание к части. Пожалуйста, не забываем про комменты. Любому автору важно видеть отдачу от аудитории, и я не исключение из этого правила. Геллерт небрежно бросил сумку со своими немногочисленными пожитками на кровать. Найти квартиру оказалось легче, чем он думал, и, собрав самое необходимое в найденную в чулане сумку, Гриндевальд отчалил из родного дома. Дабы придать комнате вид жилого помещения, чемодан и часть других вещей пришлось оставить, как и клетку с совой. Маг готов был спорить на деньги, что сова отслеживается и пользоваться ею он не планировал, во всяком случае пока что. Кормить птицу было поручено тете и та, пусть и стиснув зубы, согласилась, решив, что это не слишком высокая цена за возможность избавиться от волшебника в своем доме. Новое жилище юноши состояло только из спальни, которая имела право носить свое гордое название лишь благодаря наличию кровати. Кроме нее в этой комнате почти ничего не было, кухни и ванной с ржавой лейкой для душа и умывальником. Обшарпанные и потускневшие от времени обои местами отходили от стен, обнажая слой то ли краски, то ли еще более древних обоев, а половицы противно скрипели под ногами. Не предел мечтаний Геллерта, но магия творит чудеса. Маг вытащил из кармана данный Бриком список, теперь у него оставался всего один день на то, чтобы все закончить. Старьевщик заказал всего два портала, три артефакта и большую партию лечебных зелий. Гриндевальд был уверен, что зелья старик планировал в будущем перепродать маглам. Несмотря на, что министерство якобы блюдет статут секретности, за кругленькую сумму, они были готовы закрыть глаза на небольшие нарушения того самого статута. Например, на продажу чудодейственных лекарств маглам, которые могут себе позволить заплатить за излечение неплохие деньги. Впрочем, это были лишь догадки. «Меньше знаешь, короче срок», — мысленно иронизировал маг, выискивая в сумке все необходимое. В сущности, зачем именно Брику понадобились лечебные зелья, не волновало Геллерта. Юноша получает свой гонорар, а остальное — не его дело, ведь даже если авроры поймают Брика, то участие в этом Гриндевальда будет доказать весьма сложно. Достав котел и поставив его на газовую горелку, он залил в емкость воду, а следом закинул нужные ингредиенты. Рецепты почти всех лечебных зелий Геллерт знал наизусть, ибо в свое время набор этих эликсиров на все случаи жизни он постоянно носил с собой. Уменьшив огонь и поняв, что котел можно оставить на ближайшие полчаса, он перешел к созданию артефактов. О сне на сегодня мне, вероятно, придется забыть. Пробуждение вновь было не из приятных. Геллерт заснул за столом, только отложив палочку. Все тело ныло после сна в столь неудобном положении, на лице остался вдавленный, красноватый след от пергаментов, которые теперь послужили подушкой. Гриндевальд потянулся, раскинув руки и заспанными глазами посмотрел на часы. К его удивлению, было всего 8 утра, еще есть время закончить последний портал. Поднявшись, юноша уже по привычке подошел к зеркалу, готовясь обновить заклинание. Но когда взгляд упал на отражение, палочка едва не выпала из рук Геллерта. Все краски отхлынули от лица, но он продолжал пристально рассматривать самого себя. Несколько черных, как смоль, прядей окрасились в светлый, почти белый цвет с золотистым отливом. Гриндевальд коснулся их, словно не веря своим глазам. После его прикосновения то, что сначала показалось просто миражом, вывертом еще не проснувшегося сознания, не развеялось. Юноша сделал шаг вперед, еще более внимательно разглядывая отражение. Линия челюсти стала более плавной, а скулы наоборот, более четко очерченные. Шрам в виде молнии на лбу побледнел и почти исчез. Ранее травянисто-зеленые глаза тоже стали другими. Сначала Геллерту это показалось просто игрой света и тени. Правый глаз стал холодным, изумрудным, с голубыми крапинками по краю радужки. В свою очередь левый потемнел и был скорее оливковым, лишь местами, ближе к зрачку, отливая более светлыми тонами зеленого. Так значит, моя внешность возвращается. Маг машинально крутил в руках палочку, раздумывая, как такое возможно. С одной стороны, в этом даже были плюсы. Внешность Гарри Поттера слишком узнаваема, а мою внешность в столь юном возрасте почти никто не помнит. Геллерт был уверен, что будет еще много случаев, когда лишнее внимание ему будет ни к чему. Но с другой стороны, если он решит скрывать изменения чарами, то даже банальная гибель воров выдаст его. Нужно попробовать немагические способы скрыть хотя бы часть перемен. Самое заметное изменение – это волосы, но эту проблему было проще всего решить. Их можно банально покрасить. К счастью, шевелюра у Поттера была простого черного цвета и проблем с подбором краски возникнуть не должно. Пока глаза окончательно не станут голубыми и черными, все можно будет списывать на игру света, а потом придется пользоваться линзами. Геллерт разочарованно вздохнул, поняв, что свое истинное обличие, которое было любо куда больше, чем внешность Поттера, придется тщательно скрывать, хотя бы до того момента, пока не смогу отвязаться от Дамблдора. Черты лица Геллерт все же решил оставить, как есть. Это можно будет списать на возрастные изменения, да и заметны они только если долго и пристально рассматривать мага. Надеюсь, никому в голову не придет более тщательно изучать лицо Поттера. Тихий скрип петель резал по ушам, качели покачивались в такт порывам ветра. Геллерт усталым взглядом обвел пустующую площадку. Неделя пролетела незаметно и состояла из заказов Брика и бесцельных шатаний по Литлу Ингингу, с редкими перерывами на сон. Необходимость постоянно появляться в этом захолустье все больше раздражала юношу, но он не хотел давать повод лишний раз проверять себя. Небо, под стать настроению мага, затянуло свинцовыми тучами и казалось, что вот-вот грянет ливень. Внезапно по телу Геллерта прошла дрожь, руки покрылись гусиной кожей, а сердце пропустило удар. Ледяные когти ужаса вновь сдавили грудь. Внутри от чего-то вновь появился первобытный страх, кричащий о том, что ему нужно немедленно убираться отсюда. Убежать, спрятаться, затаиться. Что угодно, но только не оставаться здесь. Рука невольно потянулась к палочке, но интуиция, будто сорвавшись с цепи, вопила, что это не поможет, что перед неведомым злом бессильна даже магия. Услышав чьи-то шаги, Гриндевальд вновь вздрогнул. Подняв глаза, он увидел, что к нему приближалась Тримагла, среди которых был и его кузен, но явно не он был источником страха. «Ох, Потти!» — притворно слащавым голосом обратился к нему Дадли. «Дадли! И кто додумался дать ребенку такое имя?» Звучит, как кличка для псины. Впрочем, ему подходит. Прихлебал и Дурсли обменялись понятными только им двоим взглядами, что явно не сулило Геллерту ничего хорошего. «Большой Д, что ты с ним возишься?» Геллерт осклабился и вклинился в разговор. «Большой Д?» Губы юноши еще больше растянулись и теперь напоминали хищный оскал. Кажется, не зря он все же решил порыться в мозгах у тети перед своим уходом. «А я думал, тебя зовут малюсенький Дадлик». Маг сделал акцент на последних словах, пародируя интонацию Петунии. Он не мог себе отказать в удовольствии подействовать на нервы малолетнему Борову, который столько лет измывался над предыдущим владельцем этого тела. «Заткнись», — пропыхтел Дадли, насупившись. Настроение Геллерта резко улучшилось. Отчего-то не хотелось прекращать только зарождающуюся перебранку. Появилось желание выместить злость, копившуюся столько лет на безмозглом малолетке, который так удачно подвернулся под руку. Маг сделал несколько шагов в его сторону. «Мамочку свою ты не затыкал». Казалось, вся выдержка могла была направлена на то, чтобы не броситься на кузена. Геллерт опустил взгляд на руки Магла. Кожа на костяшках была содрана и, немного пошарившись в разуме, к удивлению мага, таковой у Дадли все же нашелся, Дурсля, он тихо фыркнул. «И кого ты сегодня побил? Очередного десятилетку? Он наглец!» — воскликнул Дадли. Маленькие глазенки были выпучены и, будто вот-вот выпадут из глазниц, вена на его лбу набухла и казалось, что парень сейчас в буквальном смысле слова взорвется. «Да», — Геллерт сделал еще один шаг вперед, оттесняя Маглов к забору какого-то здания. «Сказал, что ты похож на свинью в парике, которую просто научили ходить на задних копытах». Маг едва сдержал смешок. Описание, данное мальчишкой, которого он мельком увидел в воспоминаниях Дадли, было на удивление точным. «Дорогой мой, на правду не обижаются». Дурсли сжал свои огромные ладони в кулаки. Гриндевальд наслаждался гневом Магла, чувствуя, как собственная злоба, смешанная с напряжением и неизвестно откуда взявшимся страхом, уходит. Возможно, это так влияют эмоции Гарри, которые мозг и тело все еще помнит, а может, кузен просто удачно попался ему на глаза. Сейчас волшебнику это было неважно. Носишь с собой эту штуку и думаешь, что теперь неприкасаем. Дадли шипел не хуже змей, которые наступили на хвост. Юноша вновь фыркнул. Дурсли оказался не таким уж и остолопом. Во всяком случае, Инстинкт самосохранения в определенной степени у него определенно присутствовал, и тот все же соблюдал некоторую дистанцию. В общем-то, да, Геллерт даже не соврал. Наличие волшебной палочки определенно добавляло ему бравады. Юноша немного приподнял рукав, давая Маглу увидеть артефакт. Сам догадался или кто надоумил, тебе запрещено. Да чего же наивный пацан. Гриндевальд вернул рукав в исходное положение, вслушиваясь в каждое слово Дадли. Тебя выкинут из твоей гребаной школы. Как бы тебе сказать, маг закатил глаза. Он едва сдерживал рвущийся наружу хохот. Видимо, Поттер в свои 15 лет смотрел на Хогвартс сквозь розовые очки и все еще видел школу как некое волшебное место. Рай и сказку, которая служила убежищем ото всех невзгод. Когда-то и сам Геллерт был таким. На практике школа просто оказалась лишь немного меньшим адом, чем отчий дом. Но тогда ему и этого было достаточно для того, чтобы после каникул каждый раз спешить на корабль полным новых сил и надежд. Мне поебать. И это было чистой правдой. Геллерту было глубоко плевать, если его исключат из Хогвартса. Он уже давно перерос тот возраст, когда казалось, что школа – это лучшее время в жизни, а новые знания в этой школе он вряд ли получит. Диплом нужен был только при поступлении на работу в министерство или Мунга. Ни в одно из этих мест Гриндевальд не собирался. Если же вдруг юноше все же понадобится документ об окончании школы, сов и жаба всегда можно сдать заочно и получить заветную корочку. Если я буду не в школе, то смогу держаться подальше от Дамблдора. Но столь заманчивую мысль маг сразу же отбросил. Он был уверен, что старик любой ценой будет пытаться удержать избранного подле себя, даже если для этого придется подкупить или надавить на весь отдел образования. «А без этой штуки слабо на меня выйти», — прорычал Дурсль, тоже сделав шаг в сторону Геллерта, пытаясь не оставить тому расстояние для маневра. «Хочешь проверить?» — волшебник вопросительно выгнул бровь. Несмотря на то, что Дадли был вдвое больше Геллерта, он вряд ли представлял сколько бы то ни было реальную угрозу. Хорошего бойца сразу видно, и этот магл таковым явно не являлся, хотя руки у него, судя по всему, довольно сильные. Да, парень действительно был обладателем огромных кулаков, которые могли оставить неплохие синяки, и если один такой попадет мне в голову, то надеяться можно будет только на магию. Но несмотря на это, руки у Гриндевальда так и чесались. Перспектива драки с Дурслем его нисколько не пугала. Рука Дадли просвистела в дюйме от уха волшебника, но тот увернулся, просто пригнувшись. Что ж, мордобой, так мордобой. Стоило признать, несмотря на то, что тело Поттера не было шибко сильным, он был довольно гибким и вертким, и это было его преимущество, позволяющее с легкостью избегать ударов. Геллерт тоже сжал тонкие пальцы в кулаки и машинально ударил Магла под ребра, в солнечное сплетение. Дурсль несколько раз рвано выдохнул, согнувшись пополам. Перед блеклыми глазенками мальчишки сейчас наверняка все расплывалось, лицо скривилось в странной гримасе то ли боли, то ли удивления. Дадли попытался еще раз взмахнуть уже не слушавшейся рукой. Поняв, что Магл не собирается отступать, Гриндевальд резко поднял колено вверх, разбивая нос противника. Сердце колотилось в каком-то неистовом ритме и, казалось, вот-вот проломит клетку из ребер. Дыхание сбилось, адреналин бушевал в крови. Юноша не отрывал взгляд от Дадли и слишком поздно заметил, что вокруг них что-то изменилось. Геллерт сделал несколько шагов назад и осмотрелся. Теперь магленыш, на котором до сего момента было сосредоточено все внимание мага, нисколько его не интересовал. Сама погода изменилась. Тучи стали казаться зловещими, почти черными, а воздух морозом обжигал легкие. Еще два магла, до этого момента просто растерянно стоявших по обе стороны от своего лидера, внезапно бросились в рассыпную. Дадли выровнялся, перестав держаться за соднящие ребра, и испуганно воззрился на Гриндевальда. Пухлая ладонь потерла кровоточащий нос, но Дурсль даже не пытался напасть в ответ. Резкий порыв колючего ветра ударил в лица. Фонари, только начавшие загораться, резко замигали и погасли, словно кто-то опустил пелену тьмы на всю улицу. Геллерт стоял как вкопанный, и теперь даже вездесущая интуиция молчала. Внутри резко стало пусто, больше ничего не казалось сколько бы то ни было важным или существенным. Словно все эмоции резко вырвали, смяли, как пергамент с неудачным чертежом, и выбросили. То немногое счастливое, что было в теперь казавшейся жалкой жизнью, тоже потускнело, становясь чем-то далеким. Юноша опустил взгляд под ноги, и его словно окатили ушатом ледяной воды. Трава под ногами потемнела, покрывшись изморозью. Холод земли, припорошенный инеем, ощущался даже сквозь подошву кроссовок. Дементоры, озарило Геллерта. «Это ты сделал?» – проблеял Дадли. «Уп, убери это!» Геллерт не мог понять голос Магла, а теперь, кажется, и его товарища по несчастью, дрожит от страха или внезапного, отнюдь не августовского холода. «Не могу», — коротко ответил Гриндевальд, озираясь по сторонам. «Все дементоры сосредоточены в Азкабане и не могут просто так появиться в Магловском городе, значит, им отдали приказ. Патронус вызывать нельзя». Геллерт был уверен, что тот, кто все это затеял, именно такой реакции и ждет. «Зачем? Пока непонятно», но юноша был уверен, что скоро все само прояснится. Краем глаза он заметил, как Дурсль приготовился бежать и отстраненно проговорил. «Не поможет, от них невозможно убежать». Дадли хотел еще что-то сказать, но волшебник приложил палец к губам, призывая к тишине. Парень, на удивление, не стал пререкаться и умолк. Нет, Геллерт не боялся, что дементоры найдут их по звуку. Эти твари глухие и слепы. Они чувствуют человеческие души и идут на них, как акулы на кровь. Но голос Дурсля мешал сосредоточиться, и поэтому будет лучше, если тот помолчит. Внезапно стало еще холоднее. Ресницы Геллерта покрылись инеем, а губы Дадли посинели. Впереди показались две высокие фигуры, закутанные в черные балахоны, сотканные будто из самой тьмы. Несмотря на то, что они были довольно далеко, Гриндевальд видел высунувшиеся из-под рваных одеяний костлявые руки, покрытые слизью и темной, гниющей плотью. Ему казалось, что он слышит хриплое, зловонное дыхание из щелей, что были у этих существ вместо рта. Перед глазами все начало медленно расплываться. Тело немело, ноги стали ватными. Из последних сил маг вытащил палочку и схватил Магла за шиворот. Со взмахом палочки юноша трансгрессировал, утягивая Дурсля за собой. Интерлюдия. Вернан лениво повернул голову в сторону двери, в которую вновь раздался стук. Мужчина нехотя поднялся с кресла, отрываясь от просмотра вечерних новостей. Грузные шаги раздались в такт с новым стуком. Дурсль нахмурился и задумчиво потер пальцами подбородок. Худощавая фигура Петунии показалась у лестницы, и он обратился к жене. «Петуния, ты не ждешь гостей?» — уточнил Вернан, остановившись посреди гостиной. «Нет, а ты?» — вопрос был скорее риторический. Миссис Дурсль напряглась, чувствуя, что этот визит не предвещает ничего хорошего. Это определенно был не Дадли, ведь сын почти никогда не стучал. Оставался только Гарри, но племянник удалился еще утром и явно не рвался вернуться в родной дом. Вернан распахнул дверь, думая, кого это принесло к ним на ночь глядя. Петуния заметила, как муж, столкнувшись нос носом с гостем, сначала покраснел, потом побледнел. Рука сама собой потянулась к карману, в котором был спрятан артефакт, оставленный Поттером. Мистер Дурсль сделал несколько шагов назад, и незваный визитер, воспользовавшись этим, зашел в дом. Взгляду женщины предстал высокий старик с длинной бородой, в пестрой мантии, съехавшей на бок тюбетейки. Дамблдор по-хозяйски прошел в гостиную и присел на диван, слегка улыбаясь. Приличия требовали поздороваться с гостем, но Петуния не издала ни звука, будто бы надеясь, что тем самым скроет свое присутствие от мага. «Что вам нужно?» — резко поинтересовался Вернан, всем своим видом демонстрируя неприязнь к волшебнику. «Я бы хотел поговорить с Гарри». Елейным голосом, будто бы не замечая злости Магла, ответил визитер. Дрожащие пальцы Петунии легли на холодную крышку артефакта. Поддев ее ногтем, она слегка приоткрыла карманное зеркальце, надеясь, что этого хватит для того, чтобы Поттер получил сигнал. Достать артефакт она так и не решилась, опасаясь, что тот может заинтересовать мага. «Мальчишки нет дома», — бросил Дурсли и направился на кухню, явно пытаясь держаться подальше от мага. «Он весь день где-то шляется, наверняка с такими же ненормальными, как он». Вернан всплеснул руками. Что ж, маска добродушия исчезла с лица старика, губы вытянулись в тонкую полоску, а глаза угрожающе сверкнули за очками полумесяцами. «Я, пожалуй, дождусь его возвращения». Конец интерлюдии. Ноги Геллерта коснулись земли, и он пошатнулся, отпуская Дадли. Тот, в свою очередь, сразу же кулем рухнул на траву. Парень побледнел, а потом позеленел, и в следующий миг парня стошнило. Маг невольно скривил брезгливую мину, взмахом палочки уничтожив содержимое желудка Дурсля. «Че что?» Магл сел на землю, направив пустой взгляд на кузена. «Что это было?» Гриндевальд с удивлением взглянул на Дадли. Он спрашивал явно не о трансгрессии. Но если мальчишка магл, то он не мог увидеть дементоров. Нет, не маги тоже чувствуют присутствие этих существ и, возможно, даже острее, чем волшебники, но они не видят их. Ты тоже их видел? Мальчишка кивнул. Геллерт задумчиво свел брови к переносице, пристально рассматривая Дурсля. Так значит, он маг, или как минимум сквиб. Юноша прикрыл глаза, поняв, что у его родственничков наверняка намного больше скелетов в шкафу, чем он думал. Но с этим я могу разобраться и потом. Это дементоры. Их единственная цель – высосать эмоции и душу человека. При их приближении чувствуется холод, и из жизни в один миг будто исчезают все краски. Все же ответил маг. Высосать душу, эхом повторил Дадли. В пустом взгляде появились непонимание и страх. Проще говоря, мы для них – еда. Юноша предпочел опустить подробности. Геллерт вновь взмахнул палочкой, приводя нос кузена в порядок. Они не видят и не слышат, но чувствуют присутствие людей. Поэтому если ощутишь резкий холод и необъяснимый страх, лучше уноси оттуда ноги. Гриндевальд и сам не знал, зачем он объясняет все это маглу и почему сразу же после трансгрессии просто не стер ему память. Что-то подсказывало ему, что эти воспоминания у Дадли должны остаться. В любом случае, о магии мальчишка и так знает, так что хуже не будет. А может, от такой встряски и мозгов прибавится. Геллерт мысленно прыснул, глядя на кузена, который пытался переварить все только что увиденное и услышанное. В представлении Дурсля магия – это просто заклинание, и Гриндевальд был почти уверен, что в какой-то степени парень даже завидовал Поттеру, и лишь позже эта зависть переродилась в ненависть. И только теперь мальчишка столкнулся с обратной стороной волшебного мира. «Трансгрессию в крайнем случае спешу на стихийный выброс», – решил Геллерт, обводя взглядом место, – куда их выбросила воронка трансгрессии. Они оказались на окраине Литтл-Уингинга, и в целом стихийной магии вполне хватило бы на то, чтобы попасть сюда. Маг почувствовал, как запястье похолодело, когда Гриндевальд коснулся браслета, пальцы будто бы погрузились в ледяную воду. Так вот оно, откуда растут ноги у этих дементоров. «Домой тебе сейчас лучше не приходить», — бросил Геллерт. Он был уверен, что если они вернутся в дом Дурсли вместе, то Дамблдор не побрезгует тем, чтобы порыться в сознании Дадли. И тогда легенда о стихийной магии не будет выдерживать никакой критики. «Пока что иди к друзьям», — приказал маг. «Одному по улице кузену сейчас лучше не шататься. Почему я не могу пойти домой?» — буркнул парень, наконец-то поднявшись на ноги. «Директор нашей школы решил проверить меня. Тебе не стоит с ним пересекаться», — Дадли вновь кивнул, решив поверить Гриндевальду на слово. Маг был уверен, что мальчишка не станет с ним пререкаться, ведь Дурсль прекрасно понял, что если бы не Геллерт, то он, вероятно, уже отправился бы к праотцам. «Вернешься через 2-3 часа». Дадли пробормотал что-то в знак согласия и, распрощавшись с магом, зашагал прочь. Геллерт предпочел вновь пройти дворами и за несколько домов до нужного адреса выйти на главную улицу. Юноша замедлил шаг, раздумывая над тем, что именно скажет Дамблдору. Он был уверен, что директор зашел явно не для того, чтобы узнать, как дела. О дементорах Гриндевальд говорить точно не собирался. Вероятно, он сейчас попытается принять на себя амплуа доброго дедушки. Волшебник занес руку и несколько раз постучал по дверному косяку. Открыла Петуния и едва заметно ему кивнула, подтверждая, что сигнал был неложным. Заглянув за плечо тети, Геллерт увидел Дамблдора, который мирно уселся на диване. Гриндевальд сосредоточился на ментальных щитах. Он был уверен, что Альбус непременно попытается покопаться в мыслях своего подопечного, и прошествовал в гостиную, неспешно приближаясь к директору. «Здравствуйте, профессор Дамблдор». Глава 5. Примечание к части. Внимание! Уровень технологического развития в фанфике опережает реальные 7-8 лет. Т.Е. примерно соответствует 2002-2003 году. «Здравствуйте, профессор Дамблдор». «Здравствуй, Гарри». Геллерт сел напротив Альбуса. Успел ли старый лис порыться в мозгах у маглов? Если он действительно пришел из-за дементоров, то, возможно, без этого обойдется. Момент с визитом директора был главной брешью во всем плане Гриндевальда, но если бы он попытался создать щиты или блоки на сознании родственников, то вопросов было бы еще больше. Юноша бросил короткий взгляд на Дурсли. Те сидели на кухне и опасливо поглядывали на Дамблдора. Петуния нервно теребила пальцами скатерть, а Вернон в бессильной злобе сжимал руки в кулаки. Вероятно, они именно там дожидались прихода племянника, а значит, возможно, пронесло. Геллерт пересекся взглядом с Петунией всего на доли секунды, но и этого ему хватило. «Оставьте нас», — мысленно попросил маг. Дурсль немного вздрогнула, но, поднялась и потянула мужа за руку. Тот непонимающе посмотрел на нее, но все же зашагал следом к лестнице и скрылся на втором этаже. Этому явлению юноша тоже так и не дал названия. Это очень похоже на то, что маглы называют телепатией, но с куда большими возможностями. Для хороших менталистов ни расстояние, ни оковы, ни преграда. Ментальный зов – такой вариант названия предлагала Винда, но решить они так и не успели. После ареста, с помощью зова он пытался связаться с Розье, но та не отвечала. Не откликнулась она ни через день, ни через неделю, и даже после суда и заточения единственным ответом было молчание. Только потом, из сплетен охранников, он понял, что Винда, будучи загнанной аврорами в угол, предпочла оборвать свою жизнь сама, а не гнить в заточении. Узнав о смерти не только одной из ближайших соратниц, но и верного друга, маг долго винил в случившемся себя. Ему казалось, что если бы он погиб, а не продолжал до последнего цепляться за уже бессмысленную жизнь, то, возможно, общество удовлетворилось бы этим и оставило его сторонников в покое. Гриндевальд мысленно покачал головой. Думать о том, что было бы можно бесконечно, но история не терпит сослагательного наклонения. А сейчас у меня есть шанс, если и не исправить прошлые ошибки, то хотя бы довести свое дело до конца. Как у тебя дела, мой мальчик? Геллерта внутренне передернуло от столь фамильярного обращения, но маг все же выдавил из себя полуулыбку, пытаясь показать, что рад визиту директора. «Все хорошо», — коротко ответил Гриндевальд. Альбус явно пытался подвести к чему-то разговор, завуалировав его под светскую беседу. Юноша почувствовал мягкое касание к своему сознанию. Легким усилием он вытолкнул на поверхность свои воспоминания о прогулках в Литтл-Уингинге и разговор с Дадли. Раз уж старик хочет увидеть его воспоминания, то пусть удовлетворит свое любопытство, но ровно в той степени, в которой Геллерт ему позволит. «Мне пришло письмо из министерства, в котором говорилось о том, что в окрестностях Литтл-Уингинга были обнаружены два дементора», наконец сказал директор, буравя подопечного взглядом. Геллерт разозлился, но ни одна мышца на его лице не дрогнула. «Пришло письмо из министерства, как же?» Он все еще не понимал, зачем директору понадобились все эти шарады с дементорами и визитом к Дурслям. Возможно, он ищет повод для того, чтобы отправить мальчишку в другое место, может, к друзьям или даже в Хогвартс. «Ты с ними не сталкивался?» — добавив заботы в голос, поинтересовался Дамблдор. «Нет, но я чувствовал холод, когда подходил к дому», — обеспокоенно ответил маг, немного подавшись вперед. Он показательно оглянулся на окно, будто дементоры стояли на пороге и только и ждали его появления. «Я знаю, что ты умеешь вызывать патронус», — Альбус добавил напускной строгости в тон, — «но помни, что использовать магию вне Хогвартса ты можешь только в случае крайней необходимости». Так вот оно что. План старика оказался куда проще, чем думал Геллерт. Расчет был на то, что он, завидев дементора, вызовет заступника. Заклинание надзора отправит сообщение в министерство. Те же, в свою очередь, в соответствии с законом, попытаются наказать, а может даже исключить из школы юного нарушителя. И тут на сцену выйдет Альбус и своим вмешательством помешает случиться несправедливости. Что ж, с 15-летним мальчишкой могло бы и сработать. Зачем же столько сложностей? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Решил, что таким образом еще больше расположит к себе избранного. Возможно, хотел вызвать у него чувство долга, а потом крутить Поттером, как ему вздумается. «Я помню, господин директор». Гриндевальд заерзал в кресле, стремясь показать нервозность. Кто угодно занервничал бы, когда у него под окнами расхаживают дементоры и когда ему в лоб сказали, что защищаться он не имеет права. Молчание затянулось почти на минуту. Геллерт выжидающе смотрел на Дамблдора, раздумывая, что еще может попытаться выкинуть старик. Он явно не удовлетворится тем, что первая его попытка провалилась. Возможно, его цель не настолько очевидна. «Мне срочно нужно узнать больше информации о жизни мальчишки, это должно что-то прояснить. Прости, Гарри, но мне пора идти». Альбус со вздохом поднялся с дивана и зашагал к двери. «Я провожу вас», — ответил юноша, тоже поднимаясь и направляясь к двери, радуясь возможности закончить столь непродолжительную беседу и выпроводить директора. Геллерт отложил стопку газет и устало потер виски, прикрыв веки. Он еще утром пришел в архив и попросил дать все выпуски ежедневного пророка с 1981 года. Архивариус странно посмотрел на редкого посетителя, но молча исполнил просьбу юноши. Гриндевальд провел несколько часов, скрупулезно изучая все новости за последние 14 лет. Но ничего нового он так и не узнал. Мак оперся щекой на ладонь, пустым взглядом рассматривая разложенные по столу бумаги. Несколько светлых прядей упали на лицо. В этот раз Геллерт решил выйти без маскировки. Без чар он теперь едва ли напоминал Гарри Поттера. «Ничего, совершенно ничего», — подытожил юноша и принялся собирать газеты, раскладывая их в хронологическом порядке. «Я просто зря потратил время. Единственной более-менее значимой информацией были сведения Поттера о Волдеморте. Журналисты подняли мальчика, который выжил насмех. А министерство, как всегда, в своем репертуаре, до последнего пытаются не замечать слона в комнате». Геллерт направился к столу архивариуса и бросил короткий взгляд на часы, висевшие над входом. Стрелка неумолимо приближалась к цифре 3, тем самым подгоняя мага. На глаза юноши попалась газета, небрежно брошенная на столе сотрудника архива. Выпуск был датирован прошлой неделей и, отложив стопку старых газет, он погрузился в чтение. 9 августа 1995 года Геллерт Гриндевальд был найден мертвым в своей камере, гласил заголовок. Далее шел перечень всех его злодеяний и дифирамбы Дамблдору, победившему самого опасного волшебника первой половины 20-го столетия. Геллерт лишь ухмыльнулся, вновь перечитав заметку. Ему казалось невероятно ироничным то, что он занял место именно Гарри Поттера. Те, кто с радостью плюнут на могилу темного мага, если таковая будет, едва ли не в рот заглядывают избранному. И это можно будет использовать, когда Геллерт разберется с Дамблдором и Волдемортом, а он был уверен, что разберется. От имени Поттера останутся только плюсы, слава и доверие общества, которое, из-за бездействия министерства, будет готово поднять правящую верхушку на вилы, уже довольно неплохое подспорье. Осталось только грамотно его использовать, только вот план придется основательно переработать. Даже того, что увидел Геллерт, было достаточно для понимания того, что план, по которому он двигался изначально, нереализуем. Маглы не только задавят магов числом, они давно обогнали волшебников в развитии, а многие заклинания имеют немагический аналог. Вместо метел, машины и самолеты, сов заменили телефоны, а на смену зельям пришла медицина. Теперь силы слишком неравны, но изучить их мир все равно стоит. Есть много того, что волшебники могли бы перенять от немагов и улучшить. Нежелание брать в расчет магловские разработки слишком долго тормозило прогресс магов. И, пожалуй, пришло время эту проблему решать. Библиотека встретила Геллерта тишиной, разрываемой лишь шелестом страниц. Немногочисленные посетители оккупировали столы возле входа и были погружены в чтение. Библиотекарь кивком поприветствовала юношу, и тот неспешно зашагал по рядам, выискивая нужные книги, но зная, с чего начать. Остановив свой выбор на справочнике по истории книги об окружающей среде, Гриндевальд направился к столу. Немного подумав, маг вернулся к стеллажам и прихватил еще и книгу о новинках в мире технологий. Для начала, пожалуй, хватит. Окинув взглядом помещение, маг заметил пустующие столы в дальнем углу библиотеки у окон. Он приметил столы с странными коробками на них. Первый пластиковый ящик, стоящий на столе, напоминал телевизор в гостиной Дурсли, только меньше. Внизу была прямоугольная, металлическая коробка побольше, с панелью, на которой было несколько разноцветных кнопок. Внутри что-то тихо гудело и, подойдя, в прорезях на корпусе Геллерт заметил лопасти вентилятора внутри и десятки, если не сотни каких-то проводов. Рядом с телевизором стояла длинная, прямоугольная пластина с клавишами, на которых были написаны буквы латинского алфавита. От всего этого к розеткам тянулось несколько проводов, и Гриндевальд пришел к выводу, что все это работает от электричества. Положив книги на стол, юноша с интересом рассматривал неизвестное ему оборудование. От коробки на полу к телевизору тянулось несколько цветных шнуров, но трогать их юноша побоялся. «Тебе помощь!» За спиной Геллерта послышался женский голос, и маг вздрогнул от неожиданности. Гриндевальд обернулся и воззрился на подошедшую к нему девушку. Она была примерно его возраста, может, старше или младше на пару лет. Карие глаза с интересом рассматривали мага. Несмотря на то, что юная особа была одета как могла, магический фон вокруг нее Геллерт почувствовал сразу. «Вероятно, маглорожденная или полукровка. Не откажусь», — ответил волшебник и, протянув руку влево, притянул для девушки еще один стул. Волшебница благодарно кивнула и села рядом. «Я Гермиона», — представилась она. «Подруга Поттера», — вспомнил Гриндевальд. Ее фото не раз мелькало в газетах рядом с именем Гарри. В такие совпадения Геллерт уверилась с трудом. Мог ли Дамблдор ее подослать? Вряд ли, все же решил юноша. С такой внешностью она не может узнать меня, Хильгерт. С небольшой заминкой ответил маг. Гермиона склонилась над коробкой, стоявшей на полу, и нажала на панели большую кнопку, на которой был нарисован круг, наполовину пересеченный линией. На экране появился разноцветный логотип на синем фоне. «Что это?» – спросил Геллерт. «Вряд ли девушку удивит такой вопрос. Беспомощность волшебников в мире маглов давно стала поводом для шуток даже в магическом сообществе. Компьютер – это монитор». Девушка указала на то, что Гриндевальд сначала принял за телевизор. «На нем отображается все, что ты делаешь. Внизу стоит системный блок. Благодаря ему компьютер и работает, в нем хранятся все данные». Картинка на мониторе вновь сменилась. Теперь там отображался какой-то пейзаж. Внизу была линия, высотой с полдюйма, на которой было множество каких-то значков. Юноша пристально рассматривал открывшуюся картину, ожидая новых пояснений. Это приложение. Наткнувшись на недоуменный взгляд нового знакомого, девушка почти на минуту задумалась, подбирая слова. Приложение, система, которая исполняет цепочку заданных действий разной степени сложности. Это как? Геллерт вновь мысленно повторил слова Гермионы, пытаясь понять, насколько подходит придуманное им сравнение. Заклинание, реакция Гермионы определенно того стоила. На лице волшебницы промелькнуло сразу несколько эмоций. Сначала удивление, потом испуг, смешанный с интересом. Значит, магический фон она чувствовать не умеет, подытожил Гриндевальд. И чему их только учат в Хогвартсе? Уметь вычислять магов в толпе жизненно важно, но девушка, находящаяся уже на пятом курсе, так и не научилась этого делать. Геллерт немного приподнял рукав накинутой поверх футболки рубашки, показывая палочку, будто бы говоря: «Не бойся, свои». Юноша мысленно хихикал, наблюдая за реакцией девушки. К его удивлению, лицо Гермионы посерьезнело. «А если бы я оказалась маглой?» – возмутилась она. «То просто приняла меня за сумасшедшего», – пожал плечами маг. Природный авантюризм часто толкал его на подобные, иногда довольно рискованные выходки. Гермиона закатила глаза, показывая Геллерту, что это безрассудство выше ее понимания. «Да, это похоже на заклинание», – все же ответила волшебница, вновь возвращаясь к компьютеру. «Это мышка». Она взяла в руку предмет, выполненный в форме полукруга, шнур которого тянулся куда-то под стол. На мониторе появилась стрелка, следующая за движениями мышки. С ее помощью можно управлять курсором и давать команды компьютеру. Палец девушки указал на экран, и маг предположил, что именно эта стрелочка и являлась курсором. Гермиона потащила мышку к себе, и стрелка поползла вниз, остановившись на иконке с буквой «Г». Она дважды нажала на левую кнопку, и картинка на экране вновь изменилась. Дважды нажав на иконку приложения, ты можешь открыть окно. Окно было белым, с разноцветной надписью «Гагли» в центре. Под буквами был прямоугольник, очерченный тонкой черной линией с примитивным рисунком лупы в правом углу. Курсор вновь пополз вверх, и на прямоугольнике появилась мигающая вертикальная полоска. Следующие полчаса ушли на попытки Гермионы объяснить Геллерту, что такое интернет. Магу было сложно представить, что с помощью одной маленькой иконки можно получить доступ к почти всем знаниям, имеющимся у человечества, что есть что-то, невидимое глазу, так называемая всемирная паутина, которая связывает все компьютеры друг с другом и с помощью которой можно передавать информацию человеку, находящемуся на другом конце земного шара. Гриндевальд вновь устало потер виски, пытаясь переварить все только что услышанное. Мир маглов продвинулся намного дальше, чем он мог предположить. И как этим интернетом пользоваться? Юноша сложил руки на столе и положил на них голову. Он чувствовал, что от обилия информации, которую он едва ли успевал осмыслить, скоро начнет плавиться мозг. В строку поиска вводишь нужный тебе запрос с помощью клавиатуры. Пальцы Гермионы застучали по кнопкам. Геллерт оторвал голову от столешницы и начал вводить первое, что пришло в голову. Дело шло медленно, так как буквы на клавиатуре были расположены в совершенно нелогичном порядке. Но, как только таинственный для Гриндевальда интернет обработал первый запрос, тот, в порыве ребяческого азарта, начал снова и снова вводить все новые и новые запросы. А есть что-то, где собрано все? Маг оставил в покое клавиатуру и задумался, не зная, как четко сформулировать свой вопрос. Вроде всемирной библиотеки, Википедия. Гермиона притянула клавиатуру к себе. У Геллерта еще осталось с полсотни вопросов, но он решил отложить их на потом. Сейчас новой информации ему определенно хватит. Хотя бы с источником информации я определился. Может, пойдем прогуляемся? Предложил Гриндевальд. Он уже и забыл, каково это, общаться с людьми, не выстраивать планы, не отгавкиваться от охранников, не торговаться с Бриком, а просто общаться. Кто бы что ни думал, а Геллерт был довольно разговорчивым человеком и в хорошей компании редко молчал. Гермиона, потратив на раздумья несколько секунд, согласилась и, записав в картотеке имена и взятые книги, маги покинули библиотеку. Волшебница оказалась довольно интересным собеседником. Пусть в областях, связанных с магией, у нее было куда меньше знаний, чем у Геллерта, при должном усердии вполне могла достигнуть того же уровня. Спустя час блужданий по улицам Лондона и бесед обо всем на свете, разговор плавно перешел на тему учебы. «Ты учишься в Хогвартсе?» – спросил Геллерт, заранее зная ответ. «Да, на Гриффиндоре. Значит, и я, вероятно, учусь на том же факультете». В сущности, Геллерту было плевать на факультет. Он был почти уверен, что разницы между домами никакой нет, но все же решил уточнить этот вопрос у новой знакомой. «На факультеты распределяют в зависимости от личностных качеств. Это странно», – заметил Гриндевальд, вспомнив собственные школьные годы. В Дурмстранге было всего три факультета, но учеников распределяли не исходя из того, умные они или храбрые, а в зависимости от способностей студента и его склонности к определенным предметам. Нелогичнее ли распределять, отталкиваясь от умения и склонностей? Возможно. Девушка пожала плечами. Но эту традицию придумали еще основатели, создав распределяющую шляпу, и с тех пор факультет для учеников выбирает именно она. Геллерт скептически фыркнул, показывая отношение к данной традиции. В 20 веке использование системы, придуманной больше тысячи лет назад и приспособленной под нужды того времени, казалось ему абсурдом. «А сам ты где учишься?» Гриндевальд мысленно вновь прогнал в голове придуманную по дороге легенду. Начинать знакомство с вранья, пусть и лишь частичного, не хотелось, но иного выхода он не видел. «Даже если я скажу ей правду, то ведь действительно примет за сумасшедшего», — мысленно усмехнулся маг. «Раньше учился в Дурмстранге. Родители были чокнутыми маглоненавистниками и фанатиками чистой крови, из-за чего я фактически жил в изоляции. Не так давно решил послать это все к черту и перебрался в Британию. Большая часть сказанного была правдой, с оговоркой на то, что все это произошло почти сотню лет назад. Родители Геллерта действительно держали единственного отпрыска почти в полной изоляции от остального мира, позволяя контактировать лишь с людьми своего круга. Следствием этого стало то, что, поступив в школу, юный волшебник совершенно не умел нормально общаться с другими людьми и вскоре нажил себе много недоброжелателей, из-за чего и школа довольно быстро перестала быть для Геллерта спасением, став точно таким же пеклом, как и родительский дом. И только в 16 лет, после исключения из ставшего ненавистным Дурмстранга, он решился сбежать к тетке в Британию, оборвав все связи с любимой семьей. В тот раз, уже расплевавшись с Альбусом, Гриндевальд приспособился к миру немагов довольно быстро. Разница между волшебниками и маглами еще не была такой колоссальной. Но догмы, вбитые, иногда буквально, в неокрепшие сознания в отчим доме, жили в его голове еще долгие годы. Но если для родителей ненависть к людям, не наделенным волшебным ядром, была идеологией, то для Геллерта, со временем, это стало просто инструментом. Простой, понятной и удобной идеей, с помощью которой можно было привлечь волшебников на свою сторону. «Ты не закончил школу?» – удивленно воззрилась на него Гермиона. «Но ведь ты тогда не имеешь права носить палочку. Так сдай меня Аврорам», – едва не ляпнул Геллерт, но вовремя прикусил язык, поняв, что это станет концом их общения. А на данный момент это единственный человек, с которым он общается не потому, что надо, а потому что это общение интересно ему самому. Гриндевальда внутренне передернуло от мысли, насколько новая знакомая похожа на Альбуса. Даже внешне было какое-то сходство. Такая же умная и до зубного скрежета правильная. Правда, надеюсь, что не такая же сволочь. Законно все, пока не поймали. Заговорщицки ответил юноша, чуть прищурив глаза. Да и к тому же, министерского надзора на ней нет, так как я нахожусь на территории другого государства. За пределами Британии ты тоже спокойно можешь использовать свою палочку. Еще несколько минут они шли молча, каждый думая о своем, пока Геллерт не решил прервать затянувшееся молчание, начав разговор о взятых в библиотеке книгах. «Какие книги ты взяла?» – поинтересовался Геллерт, бросив короткий взгляд на увесистую сумку девушки. «По биологии и географии, я же так и не доучилась в обычной школе, хочу после Хогвартса заочно сдать экзамены», — ответила Гермиона. Гриндевальд начал расспрашивать ее о недавно прочитанных книгах, тем самым окончательно закрыв тему о законности наличия у него палочки. Волшебница начала рассказывать о фолианте по трансфигурации живых существ, прикупленном на днях в Флорише Блотс. Они добрели до какого-то парка, который явно давно был забыт людьми. Аллеи поросли травой и некогда вымощенную брусчаткой тропинку едва можно было различить. Лавочки покосились, краска с металлических ножек давно облетела. Листва деревьев почти полностью скрывала заходящее солнце. Это буйство природы радовало глаз юноши. Ощущение, будто он находился в лесу. «Вызови, пожалуйста, Тимпус», — спросила Гермиона, покосившись на окрасившееся в алый небо. Геллерт сделал нужный пас рукой, вызывая волшебный циферблат, и глаза девушки удивленно округлились. «Ты можешь колдовать без палочки? Палочка – это лишь проводник», – пожал плечами Геллерт, притянув колени к себе и поставил пятки на край лавочки, на которой они сидели. «Изначально они были предназначены только для сложных заклинаний, вроде Патронуса. Мне уже пора идти», – нехотя проговорила Гермиона, глядя на сотворенные заклинанием полупрозрачные часы. Длинная стрелка переползла за 8, а короткая подползала к 12. «Может, встретимся завтра?» «Прости, завтра я не могу», — ответил Геллерт, мысленно прокляв заказ Брика, который нужно было завтра не только закончить, но и успеть передать. Юноша и не думал, что настолько изголодался по человеческому общению. На протяжении многих лет он мог молчать месяцами, не отвечая даже на издевки надзирателей. В такие моменты он будто бы просто выпадал из реальности и обычно возвращался, получая несколько сильных оплеух от охранников, которые решали проверить, не окучурился ли там узник. Гриндевальду казалось, что он уже то ли привык, то ли просто смирился с одиночеством. «Но сейчас у меня есть возможность вернуться к относительно нормальной жизни», — напомнил он себе и добавил. «Но послезавтра буду рад встретиться на этом же месте». Примечание к части. Не забываем о комментах, мне важно знать ваше мнение. Глава 6. Холод. Это было первое, что почувствовал Геллерт. Холод, пробирающий до костей, словно юношу бросили в ледяную воду. Маг не мог назвать это пробуждением, было ощущение, будто бы он всегда там был. Взору предстал длинный стол, вдоль которого сидели люди, закутанные в темные мантии, больше напоминающие балахоны. Серебристые маски с витиеватым узором, скрывающие лица, зловеще поблескивали в изумрудном свете. Чернеющие прорези для глаз казались пустыми, будто бы глазницы всех присутствующих были пусты. Подняв взгляд вверх, Гриндевальд увидел женщину, подвешенную над головами собравшихся. Скованная заклятием ведьма стеклянным взглядом смотрела на него. Ее лицо было искажено в гримасе ужаса, рот раскрыт в безмолвном крике. Руки раскинуты и будто бы отчаянно пытались кого-то от себя оттолкнуть. Маг от чего-то был уверен, что несмотря на неподвижность тела, пленница все слышала и понимала. Голос Геллерта, раздавшийся в комнате, казался чужим, шипящим, змеиным и был слышен словно со дна колодца. В следующий миг Гриндевальд почувствовал, будто бы его кто-то толкнул. Дыхание перехватило, и маг уже был готов к удару лбом о столешницу, но перед глазами вмиг все потемнело. Вновь открыв глаза, он понял, что теперь видит всю картину со стороны. Во главе стола была скелетоподобная фигура, на месте которой еще секунду назад был сам юноша. Облаченный в темно-серую, рваную мантию, маг что-то говорил, срываясь на шипение, но Геллерт все еще не мог разобрать ни слова. Обтянутая тонкой, бледной, как у мертвеца кожей, рука подняла палочку и направила ее на несчастную ведьму. Зеленый луч оторвался от кончика палочки и ударил в голову пленницы. Тело безвольно рухнуло на стол, и некоторые маги невольно отшатнулись. Пустые, потухшие глаза уставились на Геллерта. Маг резко вскочил на кровати, распахивая глаза и хватая ртом воздух. Шрам на лбу горел, словно его буквально выжигали на коже. Геллерт выхватил из-под подушки палочку и зажег свет, осмотревшись. Юноша облегченно выдохнул, увидев уже ставшую привычной обшарпанную спальню. Руки так и не дошли привести ее в порядок. Какого хера? Единственный вопрос, который на данный момент крутился в его гудящей голове. Геллерт перевел взгляд на окно. Солнце еще не встало, но звезды уже исчезли с небесного полотна. Открыв ящик прикроватной тумбочки, маг выудил флакон обезболивающего и опустошил его. Боль в шраме немного утихла и, Поднявшись с кровати, юноша на ватных ногах потащился на кухню, поняв, что сон ему определенно не светит. Руки едва ли его слушались, но он все же смог достать турку и кое-как засыпать в нее пару ложек кофе и залить воду. После нескольких попыток огонек все же зажегся, и Гриндевальд поставил джезву на конфорку. Маг взмахом руки открыл форточку, запуская в квартиру свежий воздух. Голова все еще кружилась, и Геллерт обессиленно опустился на пол. Он не мог думать ни о чем, кроме долгожданной чашки живительного напитка. Гриндевальд поставил чашку на стол, и спустя минуту запах кофе смешался с запахом сигаретного дыма. Волшебник погрузился в раздумья, в деталях вспоминая увиденное. В голове мага вновь всплыло безносое лицо, лишь с двумя прорезями для дыхания, и алые глаза, сверлящие всех присутствующих, заглядывающие в самую душу, обтягивающая череп бледная, зеленоватая кожа, на которой местами была видна чешуя, придавала самозванному лорду еще большего сходства со змеей. Юноша был уверен, что это был именно Волдемарт. Геллерт не мог объяснить, откуда такая уверенность, он просто знал. Это было не пророчество. При пророчествах или обычных видениях ощущения были совсем другие, и обычно они касались самого Геллерта. Но большую часть времени я видел все от первого лица. Однако это и не был просто сон. Во сне человек может видеть только тех, кого хотя бы раз видел в жизни, но юноша был уверен, что никого из людей в масках он не знал, равно как и убитую женщину. Это больше похоже на связь. Гриндевальд был уверен, что видел все в настоящем времени. И если это не прошлое и не будущее, значит, скоро в ежедневном пророке выйдет статья об очередной убитой волшебнице. Он связывается намеренно. Возможных ответов на этот вопрос было всего два, и каждый из них имел право на существование. С одной стороны, новому темному лорду незачем показывать все это. Но с другой, если Волдемарт показывает только то, что хочет, он может просто попытаться заявить о своих деяниях. Эту версию Геллерт тут же отбросил. Самозванный лорд наверняка знал о том, что мальчишке никто не поверит, значит, эти действия не имеют никакого смысла. Пока что остановимся на версии о том, что он не может это контролировать. На данный момент это казалось самым логичным. Но любая связь двухсторонняя. На этой мысли юноша осклабился. Если Геллерт прав, а в этом он был почти уверен, то значит, и он может попытаться пошариться в мозгах Волдемарта. В таком случае, возможно, даже удастся его контролировать. Маг отметил, что это стоит обмозговать, но потом. Сейчас его интересовали куда более насущные вопросы. Но откуда эта связь? Единственным связующим звеном между Поттером и Волдемартом была Хэллоуинская ночь 1981 года. И все, что осталось на память об этом событии, шрам в виде молнии. И именно он болел при побуждении. Шрам остался явно не от Авады, которая по официальной версии отрикошетила, то есть даже не коснулась ребенка. У Геллерта появился еще один повод покопаться в голове у нового темного лорда. Возможно, так он сможет найти ответы хотя бы на часть появившихся вопросов. Что он с собой сделал? Гриндевальд вновь вспомнил костлявую фигуру и поежился. Чтобы так себя изуродовать, нужно связаться с очень темной магией. Юноша не был противником темных заклинаний и зачастую и сам ими не брезговал, но была та черта, которую не должен переходить ни один маг, и которую и сам Геллерт никогда не решится перейти. Вероятно, это как-то связано с его возрождением. Волшебник положил голову на стол и, отставив уже пустую чашку, попытался вспомнить все связанные темы продления жизни или возвращения из мертвых. Первое, что приходило в голову, — крестражи. Редкостная мерзость, которая по сути еще при жизни превращает мага в живой труп, или проще говоря, лича инфернала. И все только ради того, чтобы после смерти иметь возможность возродить еще одно, точно такое же, едва живое тело. Но если Волдемарт действительно решил обрести бессмертие и выбрал для осуществления этой цели крестражи, то сколько же он их наклепал? Для того, чтобы настолько измениться, почти полностью потеряв человеческий облик, нужен не один, и даже не два крестража. 4, 5, или может даже больше. Геллерту казалось, что все это — связи крестражи, звенья одной цепи, но он никак не мог понять, как именно они связаны. Крестражи объясняли, как именно Волдемарт возродился и что послужило причиной его нечеловеческой внешности, но никак не проясняли момент со странной связью между избранным и новым темным лордом. Гриндевальд готов был буквально взвыть. С каждым днем его положение становится все хуже, вопросов все больше, и он понятия не имеет, Что со всем этим делать? Геллерт вновь распахнул глаза. Впереди был лишь некогда белый потолок, пересеченный тонкой трещиной, но перед его взглядом все еще была какая-то магловская деревня. Юноша видел, как он собственными руками вытаскивал какую-то маглу из дома, бросает ее на асфальт. Девушка сопротивляется, пытается закрыть голову руками, а он продолжает пинать ее ногами, пока та не затихает, или запирает семью в доме, вызывая огненного элементаля. Маглы кричат, пытаются выбить окна, но уже в доли секунды пламя поглощает их, не оставляя даже обугленных костей. В ушах все еще звенели крики ужаса, разрывающие ночную тишину. Гриндевальд схватился за голову, чувствуя, что буквально сходит с ума. Каждую ночь, уже на протяжении полутора недель, он раз за разом пытал и убивал обычных людей, которые отчаянно вырывались, кричали, отчаянно борясь за свою жизнь, и даже не успевали понять, что именно стало причиной их смерти. И от осознания, что для него это всего лишь сон, легче не становилось. Геллерт даже пробовал просто не спать, литрами выпивая ставший ненавистным кофе или бодрящее зелье, пытаясь измотать себя до того состояния, когда у мозга уже нет сил на сновидение. Но спустя сутки или двое маг просто отключался на ходу, вновь погружаясь в свой персональный ад, который с каждым разом становился все более реальным. Юноше казалось, что рано или поздно, когда он проснется, его собственные руки будут в крови. Гриндевальд считал себя довольно стрессоустойчивым человеком, но даже для него это было слишком. Под глазами уже появились синяки, придавая магу схожести с инферналом. Зелья сна без сновидений тоже оказались бессильными, как и ментальные щиты. Слабым утешением могло бы стать проникновение в сознание Волдеморта, но и в этом направлении пока не было никаких продвижений. Гермиона, замечая, что с другом происходит что-то не то, пыталась узнать, в чем дело, но Геллерт просто отмалчивался или врал о том, что сутками работает над заказами Брика и от этого не досыпает. Девушка не слишком ему верила, но дальше с расспросами не лезла.